монстр. Монстр сжимал Трейси в тисках. Думал, что спрятался в безопасности, свернулся тут, во тьме, со своей жертвой. Но Кларк видел его отчетливо, как в пасмурный день. Она тихо прошла по хижине, оставляя за собой потеки ледяной воды. Выбравшись на берег, Ленни натянула остатки гидрокостюма, чтобы унять холод. Очистительный огонь пробежал по рукам и ногам, горячая кровь прожигала себе путь в замерзшую плоть. Ей нравилось это чувство. Трейси смотрела на нее, не отрываясь, лежа в объятиях отца. Глаза ее походили на блюдца, умоляющие маяки, полные страха и безволия. «Все в порядке, милая. Он так просто не отвертится. Сначала...» Кларк наклонилась ближе. «Освободить заложника». Она резко откинула покрывало. Монстр открыл глаза, тупо моргая в темноте, которая неожиданно обернулась против него. Трейси лежала совершенно неподвижно, в пижаме, все еще слишком испуганная, чтобы двигаться. «Пижамка», — с усмешкой подумала Кларк, — «как мило! Какой у нас образцовый отец! Только ее не обманешь». Быстрая, как змея, она взяла Трейси за запястье. Когда ребенок оказался в безопасности рядом с ней, свободной рукой Кларк предусмотрительно обняла ее за плечо, защищая. Девочка завыла. «Какого черта?» Монстр потянулся за светящейся палочкой, лежащей рядом с кроватью. «Прекрасно. Пусть во всех деталях увидит, как меняются роли». Сверкнула вспышка, на секунду ослепив Ленни, прежде чем подстроились линзы. Гордон поднимался с кушетки, Кларк подняла дубинку. «Даже не вздумай пошевелиться, мразь!» «Папа!» — закричала Трейси. Монстр раскинул руки, успокаивая, покупая себе время. «Ленни, послушай, я не знаю, чего вы хотите». «Да ну!» Она еще никогда в жизни не чувствовала себя настолько сильной. «А вот я точно знаю, чего хочешь ты, кусок дерьма!» Он покачал головой. «Послушайте, просто отпустите Трейси, хорошо? Что бы там ни было, ее втягивать не надо!» Кларк сделала шаг вперед, и хныкающая девочка врезалась ей в бок. «Значит, ее втягивать не надо? Поздновато для этого, урод! Слишком поздно, тварь!» Монстр замер на мгновение, а потом медленно, словно его осенило. «Ты что? Ты думаешь, я...» Кларк засмеялась. «Оригинально!» Трейси рванулась прочь. «Папа, помоги!» Ленни удержала ее. «Все хорошо, Трейси, он тебя больше не обидит». Монстр сделал шаг. «Успокойся, Огневка, она просто не А ну заткнись! Заткнись, сволочь!» Он не остановился, шел, подняв руки ладонями вперед. «Хорошо, хорошо, только не...» «Я все понимаю, мразь, и гораздо лучше, чем ты думаешь!» «Да это безумие какое-то, Ленни! Да ты посмотри на нее, просто посмотри! Она что, меня боится? Она выглядит так, будто хочет, чтобы ее спасли? Глазами воспользуйся, ради всего святого! С чего ты вообще решила?» «Думаешь, я не знаю? Не помню, каково это, когда ничего другого и не знаешь. Думаешь, если промыл дочери мозги, заставил ее думать, будто это совершенно нормально, то я...» «Да я ее в жизни не трогал!» Трейси вырвалась и побежала. Кларк, потеряв равновесие, потянулась за ней. Неожиданно на ее пути оказался Гордон. «Ах ты, психопатка чертова!» — рявкнул он и со всего размаха ударил Ленни в лицо. В основании челюсти что-то хрустнуло. Кларк покачнулась. Теплая соленая жидкость залила рот. Через секунду последует боль. Но пока ее охватил неожиданный, парализующий страх из начала времен, внезапно возродившийся. «Нет», — подумала она, — «ты сильнее его. Он никогда не был таким сильным, как ты. Да ты ни секунды больше не должна мириться с этой сволочью. Преподай ему урок, который эта мразь не забудет никогда. Просто вонзи дубинку ему в живот и смотри, как он взор...» «Ленни, нет!» — закричала Трейси. Отвлекшись, Кларк посмотрела в сторону. В голову сбоку ей врезалась гора. Почему-то дубинки в руке больше не было. Та по сумасшедшей параболе полетела прочь, а мир закрутился неудержимой спиралью. Грубый деревянный пол хижины встретил лицо Лени занозами. В какой-то неизмеримо далекой части вселенной девочка кричала: «Папа! Папа!» Пробормотала Кларк распухшими губами. Прошло столько лет, но он все-таки вернулся. Как оказалось, ничего так и не изменилось. «Это моя вина», — отрешенно подумала она. «Я сама напросилась». Если бы ей позволили хоть один момент своей жизни прожить заново, она знала, все пошло бы как надо. В этот раз Лени не выпустила бы дубинку, заставила бы его заплатить, прямо как того копа в Саут-Бенде. И вот и я достала, как у него тело взорвалось, суп ошметками, да кровавый позвоночник, скрепляющий две половинки. Он-то, наверное, любил давить на людей, и глянь, как мало осталось, когда надавили на него, ха-ха. Но это все было тогда. А теперь огромная грубая рука схватила ее за плечо и перевернула на спину. «Психованная дрянь!» — ревел монстр. «Ты тронула мою дочь, и теперь я тебя убью!» Он протащил ее по полу и ударил о стену. Девочка кричала где-то в отдалении. Его родная кровь. Но, разумеется, ему было плевать. Он лишь хотел... Леня извернулась, скорчилась. Следующий удар пришелся уже в плечо. И тут она неожиданно высвободилась. Открытая дверь возникла прямо перед ней, и вся эта темнота за порогом, безопасность. Монстры в темноте не видят, но я вижу. Она обо что-то споткнулась, упала, но не остановилась, удирая, словно краб, у которого оторвали половину ног. А папочка орал и грохотал, мчался за ней по пятам. Лени, оттолкнувшись рукой от земли, что-то нащупала. «Дубинка, она улетела сюда, теперь она у меня есть, я ему покажу». Но не показала. Лишь схватила ее и понеслась прочь. Кларк чуть ли не рвало от страха и собственной трусости. Она ринулась в объятия ночи, где луна окрасила мир в яркий серебряно-серый цвет. Прямо к озеру, забыла даже запаять лицевой клапан, пока весь мир не превратился в брызги и лед. Вниз, царапая воду, как будто та тоже превратилась во врага. Не прошло и нескольких секунд, как показалось дно. В конце концов, это было всего лишь озеро, ему не хватало глубины. Далеко не убежишь, а папочка выйдет на берег и дотянется до нее голыми руками. Лени билась о придонный ил. Вокруг клубился раскисший от воды мусор. Она атаковала камень днями, годами, а какая-то отдаленная ее часть качала головой, дивясь собственной глупости. Наконец, не осталось сил даже на панику. «Я не могу здесь сидеть». Челюсть не двигалась, сустав опух. «В темноте у меня есть преимущество. Пока не наступит день, из хижины он не выйдет». Рядом лежало что-то гладкое, искусственное, почти скрытое осевшим мылом. Дубинка. Наверное, уронила ее, когда запечатывала капюшон. Лени засунула инструмент обратно в ножны. «Правда, в последний раз от нее особого толку не было». Кларк оттолкнулась одна. Вспомнила, что на стене хижины висела старая топографическая карта с другими домиками, разбросанными вдоль маршрута патруля лесопожарной службы. Скорее всего, большую часть времени они пустовали. Один располагался на севере, рядом с... как там его... Найджел Криком. Лени могла сбежать, оставить монстра далеко позади. «И Трейси! Боже мой, Трейси!» Она вырвалась на поверхность. Рюкзак лежал на берегу, там, где Кларк его бросила. Хижина припала к земле на дальнем конце лесосеки, дверь ее была плотно закрыта. Внутри горел свет, шторы задвинули, но по бокам просачивалось яркое сияние, видное даже без линз. Лени поползла прочь от озера. От возвращения к привычной гравитации каждый орган в теле заболел по-разному. Но ей было все равно, она не сводила глаз с окна. До дома было слишком далеко, и она не могла увидеть, как отошел край шторы, совсем немного, только чтобы украдкой посмотреть наружу. И все увидела. Трейси. Кларк не спасла ее, еле сумела уйти сама, а Трейси... Трейси по-прежнему принадлежала Гордону. «Помоги ей!» Прежде это казалось так просто, если б только она не потеряла дубинку. «Так теперь она у тебя есть. Вот, висит в ножнах. Помоги ей ради всего святого!» Перехватило дыхание. «Ты же знаешь, что он делает с ней! Знаешь! Помоги ей!» Лени поджала колени к груди, обняла их, но плечи по-прежнему трясло. На серебряной полянке всхлипы звучали слишком громко. Но в закрытой, безмолвной хижине ее, похоже, не услышали. «Помоги ей, предательница! Хватит бояться! Бесполезный кусок дерьма! Помоги ей!» Лени сидела так очень долго. Потом взяла рюкзак, поднялась на ноги и ушла.